занимались кузнечным делом. В качестве топлива использовались в основном дерево и мусор, что создавало немало дыма. Однако город постоянно чистился. Еще на въезде Тео приметил двух лесных эльфов, моющих дороги и стены домов. «Как необычно! Будь-то в книге про Средневековье попала», — произнесла Виктория, сидя на коне, который сам ехал за Тео. «А наряды какие у них интересные!» — добавила сестра и ухмыльнулась. — Но наши лучше. — Говорите тише, иначе выдадите нас, — проворчал Тео. — Да, прости. Всадники ехали по главной улице и вскоре остановились у таверны. Там была конюшня, и конюх тут же подбежал к всадникам, чтобы принять лошадей. Он хотел было помочь девушкам слезть с животных, но замер, будучи очарованным красотою дам. «Позвольте помочь вам», — с трудом произнес он, но тут подошел Тео и оттолкнул его, бросив злой взгляд. «Чернь просит коснуться рук благородной дамы», — рыкнул аристократ, и конюх сперва побледнел, потом позеленел и тут же рухнул на землю. «Молю, простите мое неподобающее поведение. Я был слишком очарован красотой благородных дам и забыл свое место», — прокричал он, едва ли не ударяясь лбом о землю. Из воспоминаний убитых Тео знал, как ведут себя местные аристократы, и придерживался образа. Также он знал о многих правилах, и за прикосновение простолюдина к аристократу без разрешения могут отрубить руку. Причем у древних высших эльфов такого не было, и тут он прослеживал людское влияние. Только вот самих людей он тут не видел. — О лошадях позаботься! — рыкнул демон, который уже помог своим спутникам слезть. Кроме Семена, парня, освобожденного из тюрьмы форпоста. Он ехал вместе с Тео и выступал в роли слуги. — Да, господин, все будет сделано в лучшем виде! Оживился конюх и увел четырех лошадей, а демон с тремя красавицами вошел в таверну и поморщился. Мол, для аристократа это настоящая помойная дыра. Внутри была типичная таверна. Столы, стулья, посетители. Всем было интересно, что за аристократы к ним прибыли. А от девушек так вообще взглядов не могли оторвать. Но в то же время смотреть было страшно, ведь за неуважение к аристократу могли выпороть, и это в лучшем случае. «Мне и моим дамам лучшее, что у вас есть, и...» Тео кивнул на паренька 12 лет. «И моему слуге тоже еды дайте». Кинув небольшую горсть кристаллов маны на стойку хозяина таверны, демон направился к столу, который выбрали девушки. Он был самый уединенный и располагался у большого окна, поэтому можно было наблюдать за прохожими. «Господин, из вас получается отличный аристократ?» — подметил парень, подсевший за стол. Личным слугам можно было есть за одним столом с хозяином, но это не приветствовалось. Однако в путешествии было не так критично, ведь за едой можно обсудить важные дела, касающиеся этого самого путешествия. «Мы сегодня отправляемся или переночуем?» — добавил он. «Переночуем. Но сперва нам нужно приобрести карету, а также пройдемся по магазинам». «Карету?» — удивился парень и призадумался, бросая взгляд на девушек, которым тяжело далась поездка. «Хорошая идея, но время. Разве нам не нужно спешить?» «Нужно. Но также нам нужны деньги». Демон коварно улыбнулся, а парень немного завис, после чего понимающий кивнул. Девушки и Денис же разглядывали прохожих. Они все равно не понимали эльфийский. А вскоре подали еду, и она оказалась весьма приличной на вкус. Поев, демон снял большую комнату, которая, оказывается, как раз была рассчитана на аристократов, и одну обычную для слуги. Единственное, что пришлось притащить дополнительную кровать, потому как одна большая не вмещала всех четверых. Далее они отправились прогуляться и по магазинам. В городе жило около 10 тысяч эльфов, что довольно мало, но на то это и приграничный город. Условия здесь были не сахар, манны мало, разбойников много, еще и металлургия воздух травила. Но мастерскую нашли довольно быстро. Достаточно было остановить отряд стражников. 7 воинов едва ли не тряслись, разговаривая с Тео. Слишком уж важным и величественным он выглядел. Да и говорил в приказном тоне. Стражники быстро все рассказали и поспешили уйти, а демон со спутниками приобрели неплохую карету. Она делалась на заказ одному местному аристократу, но у того вдруг не оказалось денег на оплату, и экипаж остался у мастера. Конечно, было еще несколько карет, но все они оказались слишком простыми. Следом они прошлись по магазинам ткани, заглянули в оружейный, где Тео лишь поворчал по поводу хлама, а не оружия, и под конец заглянули в лавку артефактов. Но и там продавался лишь откровенный хлам, причем стоил он невероятно дорого. Под конец демон посетил металлургический цех и заказал изготовление стержней. Ему нужно было экономить манну, а стержни и гномьи руны были проверенным решением. Правда, Тео не знал, насколько оно будет эффективно против магов и рыцарей, но это он уже скоро и проверит. Стержни же будут готовы к утру, и их доставят сразу в таверну. После прогулки люди и эльф поужинали и разместились в своих комнатах. Точнее, пацана отправили в его комнату, а Тео с Денисом и его сестрами остались в одной. — Господин, вы собираетесь спать на маленькой кровати? — неуверенно спросила блондинка. Она сняла свое платье, оставшись в белье, что ранее сделал Тео. Сестра поступила так же, а брат уже уткнулся лицом в стену, которой была сдвинута кровать. — Собираюсь, и вам рекомендую побыстрее уснуть. Завтра мы весь день проведем в пути. Тео прикрыл глаза и попытался уснуть. Глубокой ночью ему нужно будет проснуться и идти на дело. — Мы вам настолько противны? — с обидой в голосе спросила Мария. — Спите! — раздраженно рыкнул демон. Ему не нравилась их настойчивость и эти игры. Девушка прикусила губу и молча легла в кровать, а с ней и сестра. Они крепко обняли друг друга, так и уснули. Только вот стоило девушкам уснуть, как они захныкали во сне. Им снился тот день, когда террористы убили родителей, а сами их похитили. Поэтому они прижимались друг к другу, ища защиту. Тяжело вздохнув, Тео вылез из теплой кроватки и подошел к девушкам. Положив ладони им на лбы, он послал воспоминания, самые разные. Путь становления королевским рыцарем одного из убитых демоном эльфов, придворные интриги аристократов, эффектное сражение и немного воспоминаний из прошлой жизни. Убедившись, что сестры больше не видят кошмаров, парень смог спокойно выспаться и к моменту пробуждения в 3 часа ночи был отдохнувшим и полным сил. Изменив цвет своей одежды на черный, демон открыл окно и, забравшись на крышу, помчался к городской ратуше. Дома города были близко расположены, поэтому Тео легко перепрыгивал с крыши на крышу, а благодаря магии делал это бесшумно. Ночью на улицах было пусто, лишь стражники бдели и вместо магических светильников или чего-то такого использовали факелы. Манны же мало, манну надо экономить. Тео лишь смеялся над дураками. Манну экономят лишь простолюдины, а аристократия деньги мешками жрет, чтобы восполнить манну, потраченную на тренировки и развитие. Вот к одному из таких демон и двигался. Все же один из рыцарей был сынком местного правителя, и Тео знал очень много интересной информации. То, что здешний лорд — урод, было мягко сказано. Все же его роду не менее 7 тысяч лет, и все эти тысячелетия они правили городом. Правда, город раза 3 разрушали до основания во время войн, и 2 раза его сжигали, но род каждый раз его отстраивал. Правда, имея абсолютную власть на своей земле, правители развращаются и начинают считать себя едва ли не богами. Собственно, из-за подобного в Иберии и вспыхнули восстания. Вскоре парень добрался до ратуши. Выглядела она как небольшая крепость. Четырехметровая каменная стена окружала пятиэтажное здание. Снаружи его патрулировали 40 стражников и внутри еще 30. Ратуша решала вопросы не только города, но и окрестных деревень, поэтому работало в ней не меньше сотни сотрудников. Оттого здание и было таким большим. Городская казна находилась там же, если точнее, то под землей, и очень хорошо охранялась. По ночам активировались разные ловушки, а на смену выходили два сильных рыцаря и маг третьего круга. Только вот Тео не собирался нападать в лоб. Он просто магией земли вырыл тоннель и спокойно добрался до сокровищницы. «Стоит защита и сигнализация?» — удивился Тео, проведя ладонью по стене. «Похоже, здесь раньше действительно были маги земли, раз против них поставили защиту. Только вот...» Демон жутко улыбнулся и взмахом руки развеял магию. Она была четвертого круга, не больше, а охранная руна так вообще смех, да и только. Аккуратно разобрав стену, демон протиснулся внутрь помещения. Там работали магические светильники, поэтому было светло. В центре стояло 8 сундуков, на каждом защита, которую демон легко обошел. Ну а в сундуках были те самые кристаллы манны. Впрочем, в 4 хранились голубые зернышки, они считались самой дешевой валютой. В 2 были синие размером с горошинку, и еще в 2 самая дорогая валюта — кристаллы размером с виноградинку. Они имели фиолетовый цвет и стоили как 100 синих, ну а синие — как 100 голубых. Демон же наполовину опустошил сундуки с фиолетовыми и частично с синими и голубыми, набрав 2 30-килограммовых мешка кристаллов манны, а там еще много осталось. Но все унести демон не мог, по крайней мере, сейчас. Чтобы не обнаружили пропажу, он, используя эти же самые кристаллы манны, создал множество фальшивок и положил их снизу. Лишь маг или рыцарь сможет обнаружить фальшивки, и то, если попробует поглотить манну, ведь подделка была идеальной. «Этой манны с лихвой хватило бы, чтобы победить одаренного на середине или, может, даже на пике стадии развития», — задумался демон, выбирающийся из своего тоннеля. Он посмотрел на мешки в руках, и на лице вновь появилась демоническая улыбка. «Я обязан получить технологию создания кристаллов манны. С ними мне больше никто не сможет угрожать». Глава 17. Белая карета, украшенная золотом, на большой скорости ехала по неровной грунтовой дороге. Однако внутри совершенно не было тряски. Да и повозка казалась легкой, словно перышко. И 4 лошади в упряжке практически не ощущали ее тяжести. Поэтому могли долго мчаться, не теряя скорости и не требуя отдыха. Было раннее утро, но крестьяне уже вышли в поля, которые, казалось, раскинулись повсюду. Карета ехала на север, а на западе и востоке до горизонта расстилались пшеничные поля. Разве что вдали виднелись небольшие деревеньки, где и жили крестьяне. — Господин, я совершенно не ощущаю тряски. Это ваша работа? — спросил паренек, сидевший рядом с местом кучера. Ну, а кучером был Тео. Он единственный из отряда умел общаться с лошадьми. «Простое зачарование. Где мы сейчас находимся? Чего нам опасаться?» «Тут плодородная земля и вся отдана под сельское хозяйство. Чуть дальше будет форпост и небольшая торговая деревенька, где путники и торговцы могут отдохнуть. От нее нам на восток. А если ехать на север, то впереди будет город». Высокая загруженность дорог, а также маршрут там куда длиннее, но безопаснее. На востоке же начнется лес. Путь там куда короче, но... Но разбойники? Демон ухмыльнулся, а парень кивнул. «Можно будет получить немного информации». «В этих местах мало интересного. Я бы на вашем месте не заморачивался». «Откуда такие познания о юге?» — удивился демон. «Страна у нас такая, все про все знают». Парень скривил улыбку, вспоминая, как отец заставлял его заучивать отчеты разведки. «В королевстве нехватка ресурсов и перенаселения, поэтому войны и конфликты — обычное дело. Правда, сражаются тут не армиями, а руками наемников, убийц да разбойников. Важно знать, что творится у соседа, и не замышляет ли он, что против тебя». «Ясно. Высшие эльфы во всей своей красе». Демон вновь ухмыльнулся. «А вот парень не понял, о чем Тео». «Можете объяснить?» «Высшие эльфы всегда славились любовью к интригам, шпионажу и заговорам. Поэтому вас в мире и не любили. Проще с орком вести дела, чем с высшим эльфом». «Орком?» «Потом покажу. А сейчас посмотрим, кто это хочет умереть». Тео приметил притаившихся на обочине эльфов с веревкой, которую они собирались натянуть, когда карета подъехала бы достаточно близко. Лошади бы сломали ноги, споткнулись и упали, а с ними перевернулась бы и карета. Но демон остановил карету в 20 метрах от горе-налетчиков и спрыгнул. — «Ну и кто вы, неуважаемые? Вас кто-то послал, или вы просто решили умереть этим прекрасным утром?» — заговорил демон, идя вперед, а тем временем на дорогу выбрались 10 бомжеватых на вид мужчин. Они были вооружены вилами, топорами да самодельными копьями. Выглядели агрессивно. — «Гони, корсы, и мы тебя не убьем!» — выкрикнул самый чистый из них. — «И зачем я решил с вами разговаривать?» Тео покачал головой и щелкнул пальцами. Через миг водяные пули пронзили головы всех бандитов. Демон, конечно же, поглотил их души и допросил, но ничего интересного не узнал. Просто очередные крестьяне, осознавшие, что грабить и убивать проще, чем работать в поле. Только вот они забыли, что их тоже могут убить. Выбросив трупы с дороги, Тео продолжил свой путь, который, к слову, оказался весьма спокойным. Добравшись до форпоста, они посетили местный трактир, чтобы пообедать, да и лошадям требовалось отдохнуть. — «Что-то вы какие-то молчаливые, — подметил демон. — Что Денис, что сестры. Все были какие-то тихие. — «Господин, ночью нам снились одинаковые сны. Это...» — заговорила Мария, но мысль не закончила и посмотрела на Тео. Тот кивнул. Тогда девушка продолжила. — «Спасибо. А также мы будем служить вам, мой лорд». Бровь демона приподнялась, а паренек так и вовсе чуть не подавился картошкой в супе. Ведь последнюю фразу девушка сказала едва ли не на идеальном эльфийском. — «Мы проанализировали воспоминания, что вы нам передали, и смогли вычленить некоторые слова и фразы. С довольной улыбкой заявила Вика и посмотрела на сестру, та кивнула и продолжила. «Как мы проснулись, так и занялись этим. Мы хотим поскорее выучить эльфийский, чтобы помогать вам. А также, когда мы выберемся отсюда, я и сестра могли бы помогать вам вести дела с эльфами». «Вижу, вы не сдаетесь». Тео горько рассмеялся, удивляясь упорству девушек. «Мы докажем вам свою полезность, а потом родим вам детишек», — с уверенностью в глазах заявили девушки. Причем сказали они это на эльфийском, отчего парень все-таки подавился, но был спасен демоном. После обеда Тео закупил немного еды и воды в дорогу, а также приобрел палатку. Благо, такое добро в деревеньке продавалось в больших количествах и по приемлемым ценам. Нашлась даже палатка для аристократов с магией защиты от насекомых и контролем температуры. После небольшого шопинга они продолжили свой путь и, как говорил Семен, добрались до леса. Весьма густого, стоит отметить, и очень старого. Но лес был обычный, как и разбойники там были обычные. Однако они были хорошо проинформированы, потому как Тео видел, как почтовая птица вылетела с форпоста, из которого они выехали, и устремилась в лес. Перебив всех разбойников и получив немного манны с информацией, демон озолотился на 150 зернышек. Из-за разбойников Тео не смог к ночи добраться до ближайшего города, поэтому ночевали они на лесной поляне. Всю половину поездки Семен провел в карете, девушки на нем тренировались эльфийской речи, и поначалу парень был счастлив, все же общение с такими красавицами. Но к ночи он был выжат, как лимон. Поел и вырубился. А вот девушки не успокоились и начали доставать Тео, но тот быстро пресек это. Ему нужно было установить защиту на ночь, чтобы их не прирезали во сне и карету не угнали, а они мешали. В итоге получился целый комплекс заклинаний, и любой, кто сунется, будет обездвижен, даже рыцарь на 6-й ступени, после чего сработает звуковой сигнал и демон проснется. А если враг сможет пробиться к палатке или карете, то в ход пойдет более мощная магия, причем манна на нее накопится в течение ночи. В этой части королевства, да и в лесу, манны примерно вдвое больше, чем на свалке. Но даже так концентрация многократно ниже, чем в зоне пепла. Однако Тео и этому был рад, активно наполняя духовные сердца. Сейчас же демон с компанией сидели у костра. Денис жарил кролика, а Тео с девушками внимательно наблюдали за проснувшимся Семеном. Парень на земле с помощью палки чертил магический круг, тот самый, что нужно вырезать на своей душе. «Ну как? Вроде все без ошибок. Второй магический круг», — поинтересовался паренек. «Все верно», — подтвердил демон. Но следующим заявлением ошеломил Семена. «Только вот у вас практикуется, можно сказать, неправильная версия магического круга». «Как неправильная? Даже сам король использует такую». «Когда-то в мире существовали тысячи вариаций магических кругов, но за тысячелетия популярными стали лишь 5. И это...» — демон указал на круг парня. «В их число не входит. И теперь я понимаю, почему, несмотря на все кристаллы манны, ваш король не смог пробиться на 7-й круг. В этом месте попросту невозможно это сделать». «Можете объяснить подробнее?» К удивлению Тео, парень вполне серьезно отнесся к его словам. «Вы идете по пути развития лесных эльфов. В его основе лежит природная манна, а у вас здесь преобладает манна воды. Думаю, когда-то у вас были эльфийские леса, но вы их потеряли, тем самым лишившись природной манны». «Лесные эльфы, да», — пробормотал парень. Тео уже рассказывал ему, что мусорные эльфы на деле лесные и когда-то жили в эльфийских лесах. «Тогда могу я вас попросить?» Демон ничего не ответил и, взмахнув рукой, создал на земле 3 магических круга, но они слегка отличались от тех, что создавал демон. «Это путь развития морских эльфов, народа, жившего на одном архипелаге». Демон провел палкой над кругами, рисуя цифры 2, 3 и 4. «Он не сильно отличается от того, что практикуют лесные эльфы, но вместо природы опирается на воду. Соответственно, магия воды давалась им куда лучше, и в ней им не было равных». «Бумага! Мне срочно нужна бумага!» Парень переволновался, но ладонь демона заставила его опуститься на бревно, на котором он ранее сидел. «Я передам тебе воспоминания, поэтому не переживай. Но лишь после того, как мы с твоим отцом договоримся. Пока что можешь заучить второй круг и попробуем один метод». Демон загадочно улыбнулся, а парень нервно сглотнул. «Метод?» «Метод!» — кивнул демон и, активировав духовное зрение, посмотрел на душу паренька. Она была сильна, все же потомственный маг и аристократ. «Из тебя, вероятно, получился бы маг 9-го, а может и 10-го круга. Но вот продолжительности жизни не хватит». 10-го? — обрадовался парень, а из-за дальнейших слов демона расстроился. «Но король живет уже 300 лет. Обычные высшие эльфы в среднем живут 3 века, а сильные маги высшие эльфы дотягивают до 600 и более лет. Значит, чем быстрее я стану сильным магом, тем дольше я проживу и выше шанс, что я достигну 10-го круга? Ха-ха, да, так и есть. Мне нравится твой настрой. Демон довольно улыбался, и у него появилась интересная идея. Когда все закончится, если твой отец разрешит, заберу тебя с собой и обучу. Я собираюсь поселиться на островах, и мне нужны будут маги воды. Девушки тут же активизировались и принялись выжигать в своей памяти эти символы. Демон же мог лишь посмеяться над ними, ведь это было бесполезным. У них были ядра и энергия в теле. Однако то, что они уже намного лучше понимали эльфийский, и радовало, и удивляло. Но жениться на них или делать своими любовницами он все равно не собирался. «На поверхность? Я хочу, согласен. Мой отец не откажет в таком, будьте уверены». Оживился парень и остаток вечера донимал людей вопросами. К удивлению Тео, сестры сами взялись ему объяснять, что да как на поверхности, а он поправлял их, когда они ошибались в произношении или говорили неправильные по смыслу слова. В итоге, когда демон поел и уснул, а за ним и Денис, девушки еще 2 часа минимум очаровывали юнца, вытягивая из него информацию о магии. О чем они говорили, Тео не знал, потому как спал, да и не особо интересно было. Куда важнее было заручиться поддержкой Востока и вернуться на юг до того, как прибудет очередная армия карателей. Ночь, к удивлению Тео, прошла спокойно. Хоть они спали в одной палатке, места хватило всем. При этом девушки вели себя скромно и расположились у стенки. К демону не приставали. Семен же спал у порога, потому как кто первый, того и место. Он был последний. Первым проснулся демон. Он сразу же развел костер и принялся заготовку завтрака. Для него парень специально закупил в деревне немного яиц. Поэтому на завтрак была яичница с хлебом и зеленью. «Не выспался?» — поинтересовался демон, глядя на парня. Выглядел он так, будто не спал всю ночь. «Да», — смутился он, — «ведь всю ночь ему снились Вика с Машей. Во сне он стал магом 10-го круга, а они его женами и ублажали по-всякому». «Ну, отоспишься в пути. Хотя...» Демон кинул взгляд на девчат, что пытались общаться друг с другом на эльфийском. «Не думаю, что выйдет. Но ты держись». Похлопав парня по плечу, Тео вернулся к еде. Несколько часов спустя. Карета Тео выехала из леса и уже час катила по дороге, но вдруг наткнулась на блокпост. Дорога была перекрыта 2 телегами без лошадей и группой солдат. «Стоять!» — громко приказал один из солдат, стоя перед баррикадой. Тео же остановил карету в 10 метрах от него. «Чего дорогу перекрыли? Бандиты?» — надменным голосом спросил эльф-аристократ. «Мы воины лорда Альк. Проверяем всех, кто въезжает и выезжает из этих земель». «Зачем?» «Затем, что к нам постоянно проникают бандиты, убийцы и прочие нежелательные элементы», — грозным голосом ответил воин. Он был рыцарем 4-й ступени, по силе примерно как маг 2-го круга. Но в битве 1 на 1, вероятно, победит мага. «Ясно. Ну вот, я остановился. Что дальше? Как вы узнаете, что я не бандит, разбойник или убийца? — ухмыльнулся демон. — Сперва пусть все спутники выйдут из кареты. — Да? А если для меня это оскорбление, за которое я могу вас всех убить? — нахмурился демон, и рыцарь призадумался. — Тогда мы сами посмотрим, кого вы перевозите. — Дерзай! — ухмыльнулся Тео и спрыгнул с кареты. Рыцарь же подошел ближе, а солдаты на всякий случай приготовились к бою. Но на их командира все же не напали. Он подошел к карете, открыл дверь, увидел трех красавиц и... — Молодой господин, это вы? — едва ли не прокричал он. — А? О, так мы уже на наших землях? — воскликнул парень, увидев снаряжение солдата. На нем был герб рода Альк. — Но, простите, я не помню вас. — Я Нерн! Обычный командир пехотного отряда. Мы первый раз встречаемся лично, но я уже видел вас. Вы присутствовали, когда ваш отец даровал мне титул и звание. Мужчина поклонился. — Ясно. Приятно познакомиться, Нерн. Парень выбрался из кареты, чтобы показаться солдатом. — Я еду к отцу. Этот могучий маг спас меня из лап королевских рыцарей и везет домой. Он указал на Тео, но на могучего мага тот не был похож, слишком юн. В облике эльфа внешне ему было около 27. — Позвольте сопроводить вас. — Вы слабаки и будете лишь мешаться, — заявил пафосный демон. Воин хотел было возразить, но Тео обрушил на него силу своей души и немного магии, заставив упасть на колени. — Я смогу защитить юнца, не сомневайся. — Вижу. Воин поднялся на ноги, но тяжело дышал. А еще он был в ужасе от мощи, способной так легко сокрушить его. — Тогда я дам вам сопроводительное письмо. Оно поможет проехать остальные блокпосты. Так вы быстрее доберетесь до дома, но будьте осторожны. Наши земли наводнили разбойники, отряды наемников и убийцы. — Да? «Где их замечали в последний раз?» — поинтересовался демон с нехорошей улыбкой. «Да». Воин сбегал за повозку и принес карту восточных земель. После чего он указал на небольшой лес вокруг озера, городок и что-то вроде скалистой местности, где ведется добыча камня. «Вот в этих местах ни за что не появляйтесь, там очень опасно. Говорят, там видели рыцари 10-й ступени». «Хорошо». — кивнул демон, которому не терпелось испытать свои зачарованные стержни. Вскоре он получил рекомендательное письмо и отправился дальше. Всего через полчаса они наткнулись на еще один блокпост, но, как и сказал военный, легко преодолели его. Однако, вместо того, чтобы ехать в город, где они хотели передохнуть, демон направился к шахтам. До них добрались меньше, чем за час. И выглядели они как сотни огромных муравейников. Все изрыты тоннелями, и около одного такого муравейника, что еще не полностью изрыт, располагалась деревенька. Население было небольшим, да и выглядело бедновато. Но народу там было немало, причем многие не местные. Деревня была сделана из камня, впрочем, все вокруг было из камня. Деревьев практически не было, да и трава очень редка. Воздух был неприятный из-за того, что местные топят печи не дровами, а козьими лепешками. Сельского хозяйства здесь не было и быть не могло, поэтому эльфы разводили козлов и коз, которые бродили по муравейникам и жрали, что найдут. Мох, траву, грибы, ящериц. Карета заехала в деревню и остановилась перед таверной. Всадники здесь были редкостью, поэтому при таверне не имелось конюха. Но Тео не собирался задерживаться надолго. «Нас могут ограбить, пока мы будем есть», — подметил Семен, видя заинтересованные взгляды подозрительных личностей. «Значит, они умрут». Демон ухмыльнулся и взмахнул рукой. Вокруг кареты появились шары из воды и повисли в воздухе, после чего спокойно вошел внутрь. Людей встретило множество оценивающих взглядов. А девушек так и вовсе уже раздевали глазами. Однако связываться с аристократами они боялись. Все же мало кто решится сунуться в такое место, не обладая достаточной силой. — Да уж, дыра дырой! — Тео показушно вздохнул, выказывая мнение аристократа о данном заведении, и направился к хозяину таверны. — Еду на пятерых, и чтоб мы остались довольны! Демон сделал грозное выражение лица, а в руке появился шар воды. — Да, господин, все будет сделано в лучшем виде! Хозяином был пожилой высший эльф, но выглядел он довольно бодро. Только вот Тео подметил, что эльф был встревожен и даже напуган, но не демоном. Тем временем Денис с сестрами сдвинули 4 маленьких стола вместе, чтобы вся их компания уместилась и принялась дожидаться еды. Но сперва подали напитки. Разведенное вино, причем не отравленное и без примесей вроде снотворного, обычное и вполне неплохое вино. Еще через некоторое время подали еду. Рагу с козлятиной и овощами, ну и свежий хлеб. Еда также была в порядке, ни яда, ничего. Поэтому люди смогли нормально поесть. Правда, девчата продолжали мучить Семена, который не мог им отказать. Денис же внимательно изучал окружение, ну а демон... Он колдовал и ждал. И вот... «Вы посмотрите! К нам пожаловал сам первый сын лорда Шанер из рода Аль!» Раздался голос, и через миг дверь в таверну попросту вылетела от удара ногой. Глава 18. Древние подземные руины. Где-то в Африке. Большая группа людей в современном военном снаряжении, а также несколько десятков людей в обычных пустынных одеяниях, что закрывают все тело, кроме глаз, двигались по некогда процветающему древнему городу. Всюду были величественные дома этажей в 20-30, но улицы узкие, предназначенные лишь для пешеходов. По ним и шли люди, хотя могли бы идти через дома, как в свое время делал Тео в других руинах. Так было бы безопаснее. Природа уже давно захватила это место, поэтому между домами, можно сказать, выросли мосты из ветвей, корней и лиан. Но людям было невыгодно прятаться от опасности, поэтому они шли напролом, уничтожая все на своем пути. На их пути нередко попадались различные кей-мутанты, причем сразу стаями. Но могучие одаренные с легкостью одолевали самых сильных, а современная пехота добивала мелочь. Опасности были повсюду, и не только от чудовищ. Как итог, проход через город затянулся на 3 дня. И вот они добрались до своей цели — центрального здания, размеры которого превышали несколько закрытых футбольных стадионов. Внутри их ожидало тяжелое сражение с поселившимися там тварями, самыми сильными в этих руинах. Но люди справились, хоть и понесли некоторые потери. Впрочем, на это им было плевать, ведь они добрались до прохода в последнее пристанище древних. Это были огромные врата, сделанные из поврадия, и выглядели они как шестеренка, вставленная в паз. В диаметре она превышала 20 метров, вызывая восхищение у всех, добравшихся до места. «Наконец-то мы здесь!» — с восхищением в голосе произнесла девушка, укутанная в красное одеяние. «Это лишь начало нашего пути, поэтому не расслабляйся», — подметил мужчина в золотом. Он стоял неподалеку и раздавал команды солдатам скорпиона в пустыне. Они собирались разбить лагерь перед вратами, чтобы облегчить дальнейшее исследование того, что за ними. «Мы еще толком не начали, а уже 500 раненых и убитых», — проворчал мужчина в черном. «Все потери уже окупились. Исследование этих руин нас озолотит», — возразила красная, имея в виду руины, в которых они сейчас находятся. деньги не помогут нам с теми опасностями, что поджидают внизу. Хриплым голосом проворчал синий, стоящий рядом с красной. Все мы утвердили план, и потери были учтены. Они даже ниже, чем предполагалось, поэтому продолжаем. Чем быстрее тут закончим, тем быстрее откроем врата. Громко произнес Золотой, заставляя товарищей начать шевелиться и работать. Постепенно прибывало все больше людей и материалов. Скорпионы планировали остаться здесь надолго, поэтому припасов было много. Также налаживался маршрут по городу, по которому наверх будут переправлять раненых. А с ними пойдут ценности и добыча. Вниз будут спускаться припасы, снаряжение, подкрепление и прочее. И вот прошло время, и люди соорудили перед вратами небольшую крепость с остальными стенами, пулеметными вышками и жилыми домами. Конструкция была немного схожа с той, что использует Орден Бездны, но существенно уступала в количестве применяемых артефактов. Когда армия и одаренные были готовы, Золотой вставил в отверстие в стене что-то похожее на диск в виде солнца, три раза повернул вправо на 360 градусов и один раз влево на 45. Раздался треск, а за ним и грохот. Через миг дверь-шестеренка начала выезжать вперед и откатилась в сторону, освобождая проход внутрь, из которого тут же хлынул вонючий и, возможно, даже ядовитый воздух. Но люди были в полной готовности. Солдаты снабжены системой фильтрации, а одаренные защитились своими сильными барьерами. «Трупный яд!» — заявил Черный, внюхиваясь в воздух. «Но все опасные бактерии давно умерли. От этого воздуха разве что живот скрутит». «Не нужно нам такого!» — возразила обычно молчаливая девушка в белом. Она взмахнула рукой и выпустила ветер, а воздух стал очищаться. Но вдруг она напряглась. — В этом воздухе что-то есть, и оно сжигает мою энергию. — Спасибо, будем выяснять, — заговорил Золотой, а люди нахмурились и насторожились. — Запускаем робота, узнаем, что там. В скором времени все командиры собрались в штабе. На большом экране можно было увидеть вид с камеры робота-вездехода. Он неторопливо въехал во тьму тоннеля и включил прожекторы. Но ничего особенного люди не увидели. Лишь каменные стены да пыль. А вот, проехав дальше, робот обнаружил тела, расположенные вдоль стен. Скелеты, если точнее. На ком-то были металлические доспехи, другие находились в кожаной броне, что каким-то чудом сохранилось за многие тысячелетия. Но большая часть все же была без какой-либо брони и одежды. Скелеты не заинтересовали людей, и робот поехал дальше, а ехать было далеко. Лишь через 10 минут тоннель, казалось, начал заканчиваться, и люди увидели яркий свет, горящий где-то там. Но вдруг робот остановился. «Почему он стоит?» — спросил Золотой у оператора робота. Им был парень лет 22. «Его что-то подняло. Шасси никак...» Не успел он договорить, как перед камерой появился череп. На нем был шлем, а нижняя челюсть двигалась. Через миг в камеру вонзился меч, и картинка пропала. «Всем к бою!» — выкрикнул Золотой и выбежал из здания, а за ним и остальные. Не прошло много времени, как из тоннеля повалили скелеты. Бесчисленное множество скелетов. Заработали пулеметы, автоматчики открыли огонь, а одаренные приготовились активировать дары. Но скелеты совсем не собирались умирать. Они падали и тут же вставали. Деревенька в скальной местности. Таверна. Выбив дверь, в таверну вошел грозный на вид мужчина из племени горных эльфов, а за ним группа темных и высших эльфов. Все были вооружены и выглядели опасными. А посетители таверны... Вместо того, чтобы убежать или спрятаться, повставали со своих мест и обнажили оружие. Но не на бандитов, а на Тео с компанией. Господин, так вот почему мы остановились в этом месте. Вы захотели расправиться с бандитами? Вдруг осознал Семен, который совсем не нервничал. Почти. На лице демона появилась жуткая улыбка, и он встал из-за стола. А вы храбрые! Только вот я рыцарь 10-й ступени. Сдавайтесь, и мне не придется ломать ваши конечности. Ухмыльнулся гордый эльф и прошелся по компании Тео взглядом, остановившись на девушках. Но девки, ух, хороши. Нанимателю они не нужны, поэтому просто обслужите всех нас и проваливайте. Как же много болтовни! «От будущего трупа!» Демон пошел вперед, а эльф лишь ухмыльнулся и махнул рукой. Тут же несколько десятков мужчин бросились в атаку, на что Тео лишь щелкнул пальцами, и из-под пола показались каменные копья. Это заклинание он заранее подготовил, и сейчас сотни копий пробивали деревянный пол, вонзаясь в бандитов, включая тех, кто собрался вокруг таверны. «Маг земли? Удивил так удивил», — заявил рыцарь, который с легкостью разбил ближайшие копья и защитил товарищей. Горный эльф был закутан в кожаную броню. В руках топоры, за спиной еще два. Его товарищи также выглядели как дикари, а остальные, по мнению Тео, были обычным сбродом и наемниками. Демон не ответил эльфу и лишь засунул руку в сумку, что всегда была рядом. Через миг он метнул два стержня в рыцаря. Тот ухмыльнулся и легко отразил их своими топорами, покрытыми водой. Только вот при соприкосновении со стержнями воду практически сдуло взрывом, а топоры покрылись трещинами. «Да уж, топоры самые обычные. Они разрушились. Похоже, магия существенно снижает эффективность стержней. Впрочем, и этого достаточно, чтобы одолеть армию короля». Демон задумался, а эльф ошалел, не понимая, что происходит. Но вдруг Тео метнул еще стержни. На этот раз мужчина отскочил в сторону и тут же метнул в Тео оба топора, заряженных магией. Они полетели с такой скоростью, что оставляли за собой остаточный след. И теперь уже демону пришлось уклоняться, потому что атака была действительно опасной. Выстрелив воздухом, отправляя себя в сторону, Тео избежал атаки, а вот стену позади него разнесло в хлам. Ее практически целиком выбило, но здание, к счастью, не разрушилось. В этот миг раздался болезненный вопль, потому как, к удивлению рыцаря, стержни в последнее мгновение изменили маршрут полета, вонзились ему в бок и взорвались. Все же в них была заточена руна автонаведения. — Силен гад! — прорычал рыцарь, выхватывая из-за спины еще два топора. Он тут же кинулся вперед, на пути насыщая топоры большим слоем воды. Тео, конечно же, метнул стержни, но на этот раз урона топорам они не нанесли, лишь сожгли некоторое количество манны воина, заставив его морщиться. В ответ воин жутко ухмыльнулся и нанес косые удары по воздуху, выпуская два водных полумесяца. Только вот целился он не в демона, а в девушек. Однако обе атаки ударились о заранее подготовленный демоном барьер. Не успел мужчина удивиться, как еще четыре стержня засвистели, говоря о своем приближении. Воин тут же приготовился их отражать, но они летели по одному, два сверху и два по бокам. Активировав какую-то технику, рыцарь покрылся водой и практически выстрелил собой, но на его пути возникла стена земли. «Ты меня таким не остано!» Через миг воин врезался в стену и едва не разбился о нее. Оказалось, что она 5 метров в толщину. А через миг ему в спину вонзились 4 стержня и взорвались, уродуя его. Воин взвыл от боли и обернулся, не понимая, почему товарищи не помогают ему. Но они были мертвы. Эльф даже не заметил этого. Всех их разрубило на части воздушным лезвием высокой мощности. Лезвие даже пробило стену и рассекло несколько домов за таверной. — Кто ты? Черт тебя побери! — выкрикнул горный эльф и упал на колени. Слишком сильны были повреждения. Он мог показать демону более интересный бой, но в итоге был попросту обхитрен. Тео не собирался тратить много манны, ее и так дефицит, а он разом истратит треть запаса. — Я тот, кто пожрет твою душу. Тео обратился к демонам и медленно подошел к воину, на чьем лице отражался ужас. — Нет, прошу, я все скажу, пощади. Нет, возьми меня рабом, я буду служить тебе, молю! — вопил он. — Тебя слишком долго лечить. «У меня нет на это времени», — честно признался демон. Ему не помешал бы раб 10-й ступени, но Тефы рядом не было, как и целителя. «Нет, не надо, поща...» Голова воина упала с плеч, а душа была поглощена. «Значит, южный лорд нанял. Понятно». Тео обернулся к Семену. Тот удивился. Он был уверен, что за всем стоит король. «Ну, вполне вероятно, что он на стороне короля. Тогда становится понятным, почему королевские рыцари находились на юге». «Вероятно, так и есть». Парень закивал и вышел из-за стола, а за ним и Денис с девушками. «Уезжаем. Тут мы закончили. Ничего интересного больше нет. Так, парочка разбойников, которым удалось сбежать». Тео вышел из таверны, любуясь своим творением. Все вокруг было в каменных копьях, торчащих из каменистой земли. Ими было убито не меньше сотни бандитов. «Обалдеть!» — тихо пробормотал пацан. Да и девушки были в восторге. Мощь и господина воодушевляла и восхищала, а также делала его еще более желанным мужчиной. «В карету!» «И поехали уже в столицу Восточной области», — приказал Тео и взмахом руки сдул все каменные копья на своем пути. Они попросту обратились в песок и были унесены ветром. Вскоре карета отправилась в путь, а местные вздохнули спокойно и даже радостно. Ведь бандиты уже несколько недель их терроризировали. Теперь они ограбят трупы и продадут их имущество, компенсируя все убытки. 4 часа спустя, город Альф, столица Восточной области. Это был величественный город, окруженный высокими стенами, над которыми возвышались магические башни. Рва не было, чтобы не облегчать задачу водным магам врага. Вместо этого за стенами находились специальные резервуары с водой. Ее и используют для уничтожения штурмующего врага. Карету Тео, конечно же, остановили на въезде в город. Стража проверяла каждого, кто входил и выходил, из-за этого собралась немалая очередь. Но у аристократов была своя очередь, и она существенно меньше. — Кто такие? Цель прибытия? — спросил рыцарь 6-й ступени. Он был тем, кто проверял аристократов. Мужчина, высший эльф, высокий и облаченный в синие латы. Впрочем, синий цвет преобладал у всех стражников, да и герб рода Альк был синим. «Везу потеряшку вашего лорда», — ухмыльнулся демон, указывая рукой на парня, сидящего рядом. Рыцарь похлопал глазами, пригляделся, задумался, посмотрел на товарищей, те тоже недоумевали. Они видели пару раз Семена, но не сказать, что запомнили его лицо, скорее наряд. А сейчас парень был в простой одежде, какую носят слуги. «Подождите, пожалуйста!» — воскликнул рыцарь и отдал какие-то указания своим подчиненным. «Похоже, в лицо тебя немногие знают», — хохотнул демон. Семен же лишь неловко улыбнулся. Вскоре появился какой-то пожилой эльф и едва не разрыдался, увидев парня. Далее карету сопроводили через весь город, на что ушло минут 20. Город был большим, движение плотным, а кареты и торговые повозки шли нескончаемым потоком. Товары со всего королевства стекались сюда, потом они распределялись по остальным городам и деревням Востока. Поэтому столица и процветала, торговля всегда приносила баснословные прибыли. Замок, а если точнее самая настоящая крепость, где жил лорд, внушал трепет всем, кто его видел. Пожалуй, кроме Тео, который за свою прошлую жизнь и не такое повидал. Стены крепости были куда выше городских, в них чувствовалась укрепляющая магия. А воинами, охраняющими стены, были одни лишь рыцари, причем минимум второй ступени. Группу проводили по большому коридору, а сопровождали их 4 рыцаря 10-й ступени и 1 12-й. От него так и веяло силой. Даже Тео не знал, сможет ли победить его без хитрости и артефактов. По силе такой воин равен магу 6-го круга. Через некоторое время они прибыли в большой кабинет. За столом сидел высокий и статный эльф, выглядел он уставшим. Но стоило увидеть сына, как тут же засиял от счастья. — Семен, как я рад, что ты в порядке! Отец крепко обнял сына, отчего у того, казалось, что-то хрустнуло в спине. Все же маги 6-го круга физически очень сильны. Но куда слабее Тео на 5-м, так как у них разные пути развития, а также манны в теле и душе демона было куда больше. «Задушишь!» — прошипел паренек, пытаясь вырваться из объятий. И тут мужчина вспомнил, что сын пришел-то не один. «Прошу прощения за мое поведение и позвольте представиться. Шанер Альк, глава рода Альк, а также правитель восточных земель». «Тео!» — кратко ответил демон и пожал мужчине руку. Тот немного напрягся, чувствуя силу незнакомца. «А это мои спутники — Денис, Мария и Виктория». Демон по очереди указал на парня в костюме, девушки и его сестер. Те в ответ слегка поклонились. Девушки же еще и сказали «рады знакомству». На эльфийском, конечно же. «У вас странный акцент. Вы с севера?» — удивился мужчина. «Нет, мы оттуда». Тео указал в потолок и начал обращаться к демонам, отчего рыцарь 12-й ступени напрягся и встал поближе к господину. «Так это вы тот самый демон, что выступил против короля, назвав его вором?» Шанер был удивлен, а еще внимательно осмотрел рога Тео, но и девушек изучил с не меньшим интересом. «Я? А еще по воле судьбы спас вашего сына». «За что я вам очень благодарен. Но могу я спросить, что бы вы хотели в качестве награды?» На лице эльфа появилась улыбка, но на деле он внимательно следил за мимикой демона. «Как минимум не мешать, как максимум помочь. Сейчас я собираю армию и в течение недели захвачу южные земли, а оттуда выдвинусь на короля», — честно выложил демон, вновь удивив эльфа. — Вы решительны, но сможете? — Всего неделя. Откуда у вас армия? Переманили солдат южного лорда? — Лесные эльфы, — ухмыльнулся демон, а эльф вздрогнул. — О, вижу, вы знаете о них. — Отец? Семен никогда не слышал о них и был сильно удивлен, что отец в курсе и не рассказал. «Я потом тебе расскажу». Он посмотрел на сына, и тот кивнул. «Значит, вы действительно с поверхности». «Мне, честно говоря, плевать на ваши внутренние разборки и геноцид. Мне нужны лишь мои артефакты. Ну и не откажусь от технологии создания кристаллов манны, или, как вы их называете, корс. Король же их делает, да? Вероятно, у вас тут подземный вулкан есть или проход в бездну». «Откуда?» — едва не выкрикнул мужчина, но быстро успокоился. «Вы правы. Под замком расположен спуск в бездну. Из него мы и получаем манну. И да, лишь король производит корсы, поглощая манну вне разумных пределов. — Отец! Так это правда? Почему тогда в нехватке манны винят магов? —